Глава 15. Она так и не заснула, хотя, вероятно, пару раз отключалась, сама того не замечая. Это продолжалось долго, но сколько, Рина не могла сказать. Когда тело совсем продрогло и затекло, она решила подняться. Сначала села, а потом потихоньку встала на ноги. Ей уже очень давно не было так плохо от выпитого. Рина в очередной раз убедилась, что от Елизаветы не стоило ждать добра. Хотя в этом случае она и не виновата. Рина хлестала вино, не задумываясь о последствиях. Она думала, что умрет. Рина встала под бережные теплые струи душа, избавляясь от липкой испарины и горького запаха пота. Когда кожа приятно распарилась, порозовела и запахла хвойным отельным мылом, Рина обтерлась полотенцем и вернулась в комнату, чтобы убрать последствия своего утреннего пьянства. Она была полна решимости. Один раз ей пришлось взять судьбу в свои руки. Видимо, сейчас стоит сделать то же самое. Для себя, Натальи и Вероники. Она еще не знала, что предпримет, но четко чувствовала, что-то нужно. Убирая разбросанные вещи, Рина увидела книгу, одолженную Романом. Самое время почитать легенды Горного Алтая, когда в реальности все идет к черту. Вдруг искать ответы нужно как раз вне реальности. Книга лежала на прикроватной тумбочке. Рина взяла ее и прошла к окну, чтобы расположиться в кресле. Кровати с нее на сегодня достаточно. Она решила читать не сначала, а пропустив предисловие и неинтересные вступления. Должна же быть какая-то общая информация или мысль, которую достаточно усвоить, чтобы понять, что такое шаманизм. Пробежав глазами по странице, она зацепилась за строчку «Но духи природы не знали о планах влюбленных». В этой фразе она прочла отражение всего Горного Алтая, каким она его увидела. Природа живет по своим законам, и ей все равно, о чем думает и из-за чего страдает человек. У христиан есть такая поговорка: «Человек полагает, а Бог располагает». Рина находилась в горах мало времени, но уже успела представить, каково это, когда твоя жизнь не стоит ничего на фоне годов, десятилетий и столетий, в течение которых эти горы, это небо и это солнце находятся здесь. Построй хоть 1000 отелей, но природа все равно заберет свое, как забрала Веронику Лесовую, пропавшую без вести в горах, растворившуюся, словно она никогда и не жила. Наталья пока еще не превратилась в призрак. Ирина явственно ощутила, что не может позволить этому случиться. У Вероники никого не было. У Рины никого не было. А у Натальи есть она. И пусть это не так много, она постарается не дать духам гор забрать еще одну душу. Рина перелистнула страницу и увидела новую легенду. На этот раз о Золотом озере. Она пробежалась по тексту глазами и усмехнулась, уловив смысл. Древние легенды как будто специально пересказывали ей историю лесной короны. У людей очень много денег, но они никому не могут помочь. И остается искать спасение в чем-то эфемерном, забыв о богатстве. Наверное, так случилось и с Антоном, который, имея деньги и какую-никакую известность, не мог себе помочь и был вынужден метаться от одной бесполезной программы к другой, обманывая себя надеждой. Она с интересом погрузилась в чтение легенд, просмотрела несколько, но с самого начала в ней закрепилась мысль, что действовать нужно незамедлительно. Рина закрыла книгу и встала, слегка покачиваясь от недостатка сил и от еще не выветрившегося из ее организма алкоголя. Она оделась и отправилась на встречу группы, хотя знала, что та уже скоро закончится. В гостиной царила тихая, тревожная атмосфера. Участковый уже закончил опрос и ушел. Его место занял Крайст и женщины, которым не терпелось обсудить ситуацию. Когда Рина зашла, то услышала смешок Елизаветы, призванный проиллюстрировать отношение к ней и к ее приходу. В этот раз Рина отнеслась абсолютно равнодушно к ее выпадам. Она слишком устала и была слишком измождена, чтобы эмоционально реагировать. Усевшись в свое кресло, она впервые почувствовала себя на своем месте. И совершенно не важно, что думают остальные. «Ты окей, Рина?» Первым делом обратился к ней Крайст. Рина кивнула и мягко обхватила себя за плечи. Ей хотелось больше уюта, чем было в ее кресле. Она не знала, что хочет получить от сегодняшнего занятия, но чувствовала, что сейчас должна находиться именно здесь. Лариса обеспокоенно подалась к ней. «Ты бледная, как лист бумаги. Уверена, что не нужно к врачу?» Елизавета снова издевательски рассмеялась. Рина устало посмотрела на нее и покачала головой. А Елизавета только вскинула одну бровь. «Мне кажется», — ехидно протянула она, что Рина совершенно точно знает, что ей сейчас нужно, раз она здесь, а не в номере. Тон высказывания не совсем вязался с содержанием, но Рина в любом случае сейчас не готова становиться главной темой обсуждения. В центре внимания на этот раз будет другая участница. Рина проигнорировала выпад Елизаветы и задала волнующий вопрос. «Как думаете, Наталья правда сбежала?» В ее голосе прозвучала какая-то нежелательная мольба. Рина стушевалась, но не опустила глаза, по очереди оглядывая всех присутствующих в гостиной. Крайст мягко улыбнулся ей и взял в руки гитару, начиная свое любимое занятие — наигрывание тихих мелодий. «Думаю», — сказал он, — «Наталья прекрасно знает, что делает. Она взрослая, умная леди. Нам нужно работать дальше, пока полиция выясняет, куда она уехала». Елизавета вздохнула. «Нет, а вот я практически уверена, что Ната уже давно попивает кофеёк дома в Москве и в ус не дует, что это мы тут выдумываем». «Но это же ненормально, что она ничего не сказала!» — воскликнула Лариса. «Она знала, что мы будем волноваться. Не верю, что она так поступила, именно потому, что она взрослая и умная леди». Крайст заиграл чуть быстрее, наверняка понимая, что эти рассуждения ему просто так не остановить. Либо он растерялся, не зная, как прервать женщин, либо решил пока пустить все на самотек. По крайней мере, лицо его оставалось блаженно расслабленным. На нем блуждала легкая мечтательная улыбка. «А как ты думаешь?» — Рина обратилась к Ларисе. «Может она быть до сих пор здесь? Могло ли с ней что-то случиться?» Последний вопрос она адресовала всем, но Крайст и Елизавета отреагировали почти одинаково. Тренер улыбнулся и покачал головой, а Лиза хмыкнула, скрестив руки на груди. «Не выдумывай», — сказала она. «Здесь ей негде спрятаться». Рина посмотрела в окно на пасмурный зимний пейзаж, на белоснежный покров, простирающийся на километры, скрывающий склоны гор и лед озера. Очевидно, что при желании спрятаться в долине сможет целая армия, не то что одна расстроенная женщина. Она кивнула Елизавете, намекая на свои мысли. «Посмотри, какие просторы. Здесь, возможно, все». Елизавета перевела взгляд на окно и замолчала, наверное, обдумывая сказанное Ириной. По ее лицу сложно было понять, о чем она думает. Но Елизавета не была бы собой, если бы тут же все не выдала. «Там моментально можно замерзнуть. Она же не дура». Рина пожала плечами, а Лариса вклинилась в разговор. «Но ведь могло произойти что угодно. Несчастный случай, например. Я твердила об этом участковому, но он, идиот, абсолютно меня не слушал». Здесь Крайст решил вмешаться. «Он профессионал», — сказал он. «Знает, как работать. Разве нам поможет паника?» Рина вздохнула и опустила глаза. Она подозревала, что в группе правды не найти, но убедиться в этом даже обидно. Ее сердце щемило от тоски и беспокойства за Наталью. Она с трудом выдерживала отсутствие каких-либо сведений о ее местонахождении и статусе. Неужели родители так же переживали о ней когда-то? Или они боялись больше? Если так, то это просто ужасно. Вытерпеть неизвестность может только очень сильный и устойчивый человек. Насчет первого Рина никогда не узнавала, но второе явно было не про нее. Она не умела терпеть. Однако до конца занятия она дотерпела. И не без пользы для себя. Ей удалось восстановить силы в знакомой и все же принимающей обстановке. Как бы ни бычилась Елизавета, она считала Рину своей, пусть и никогда бы этого не признала. В оставшееся время обсуждение происходящих событий в лесной короне не прекращалось. Вспомнили Лесового с его исчезнувшей женой. Елизавета со смешком сказала, что не удивилась бы, если бы директор отеля был замешан в отъезде Натальи. Она подозревала, что у них мог быть роман, но Рина, знавшая правду, молчала, сохраняя тайну. Она была, возможно, впервые согласна с Елизаветой. Наверняка Сергей был как-то замешан в обоих этих событиях, и если правду о первом уже не найти, то со вторым хоть что-то можно сделать. Крайст остановил поток обвинений давнего приятеля, объяснив, что не позволит группе стать рассадником сплетен о хорошем человеке. Женщины сначала замолчали, но потом продолжили обсуждение. «А вы были в ее номере?» — задала вопрос Рина, обращаясь к Ларисе с Елизаветой. Елизавета пожала плечами, а Лариса вздохнула. «Я была», — сказала она горько. «Там нет большинства ее вещей, но некоторые остались, как будто их побросали специально или забыли. Именно из-за этого я и испугалась». Елизавета выразила сомнение. «Именно так я собиралась бы, если бы меня бросил мужик. Уж я-то знаю». Она многозначительно посмотрела на Крайста, но тот лишь кивнул в ответ и продолжил играть. Рина пыталась сопоставить 2 и 2 все занятие, но ее уставшее сознание, ослабленное алкогольным отравлением, отказывалось соображать. Она понимала только, что ей нужна поддержка другого человека. Одна она просто сгорит, копаясь в событиях. И совершенно точно ей больше нельзя пить. Хотя она определенно сорвется при малейшей же возможности. В этом ей тоже необходима помощь. И, наверное, не Крайста. Он учил ее, но на данном этапе ей хотелось попробовать новый способ, который пришел ей на ум лишь недавно. Если ей получится, православные родители никогда об этом не узнают. Никогда. Когда встреча группы закончилась, Рина отправилась на обед, благоразумно решив перетерпеть никотиновое голодание и заполнить пустоту едой, а не сигаретой. Ей было физически тяжело даже просто передвигаться, а уж стоять на морозе без верхней одежды и того труднее. Внутри нее росла тревожность за себя, окружающих. Ее беспокоило происходящее. Чтобы чувствовать себя комфортно, ей нужно либо оставаться в привычной обстановке, либо относиться ко всему равнодушно и ничем не интересоваться. Она нарушила это равновесие, начав интересоваться сразу всем и оказавшись вдруг в совершенно неустойчивой, нестабильной ситуации, где люди умирают, пропадают, а полиция не имеет ресурсов или желания даже на то, чтобы просто их искать. В ресторане она встретила Женю и Дашу, о существовании которых, признаться, уже забыла, занятая другими мыслями и другими людьми. Ребята пригласили ее пообедать вместе, а после зайти в гости к ним в домик. Они рассказали, что Юля поехала на 3-дневную экскурсию на Белуху, и им ужасно не хватает 3-го человека, чтобы кататься в долине. «Боюсь, я пас», — сказала Рина, отказываясь от их предложения поехать на 3-м снегоходе. «Я заболела». Женя внимательно оглядел ее. «У тебя похмелье, что ли?» Скорее удостоверился, чем спросил он. Даша искоса на него посмотрела, но не стала останавливать, как это обычно делала Юля. Рина вдруг пожалела, что девушка уехала, резко соскучившись по ее умению сглаживать углы. «Есть немного», — сказала она, наклоняясь над своим обедом, чтобы спрятать выражение лица. Женя вздохнул и покивал. «У нас есть немного вина, если нужно опохмелиться». При упоминании вина Рина почувствовала рвотный позыв и поспешила отказаться. «Без него справлюсь. Я могу к вам и просто так заглянуть на днях, если вы поможете мне в одном деле». Идея пришла к ней неожиданно, но вдруг показалась безумно логичной и своевременной. «Поможете пробраться в закрытый 3-й домик? Хочу посмотреть, что там на самом деле». Ей хотелось избавиться от домыслов и узнать все как есть. Что ж, пора взять дело в свои руки и самой найти способы, как это сделать. А Женя с Дашей — вполне подходящая компания для подобной вылазки. Он любил страшилки, а она его. Можно свалить все на праздное любопытство, вряд ли им нужно что-то объяснять. Даша посмотрела на нее удивленно, а Женя даже немного испугана. Рина стушевалась, подумав, что зря все это сказала вслух. Но сдавать назад теперь уже поздно. «Вы мне сами страшилки рассказывали», — спокойно сказала она, глядя на Женю, который весь как-то сжался. «Разве не хочется посмотреть?» «Боже, не хочется!» Женя покачал головой, в то время как Даша задумчиво хмыкнула. «А может, и пришло время приключений», — сказала она, подмигивая парню. Он глянул на нее и, пару секунд помолчав, пожал плечами. «Ну, если вы обе так хотите, давайте попробуем. Но никто об этом не узнает, поняли?» Девушки кивнули, что, похоже, успокоило Женю, и он выдохнул. «Если попадемся, нас отсюда вышвырнут». Заговорщицки подмигнув Даше, Рина помотала головой. «Не попадемся».